Рядом с берегом был каменный пирс, на который я указал пальцем, смотря за реакцией Красного и соседа. Красный, почесывая свои усы и о чем-то размышлял, смотря на клетки. Сосед же сразу встал и, обнажив свой меч, приготовился к высадке на берег. Однако побежать сломя головой не дал ему Красный. Положив на его плечо руку, тот медленно заставил последнего сесть. Выражение лица соседа было сравнимо с лицом потерпевшего кражу человека, что по стечению обстоятельств поймал вора и смотрел ему прямо в глаза. В ответ, Красный лишь поводил перед глазами соседа указательным пальцем и сам приготовился выходить на берег. Прибившись к пирсу, мы встали на него. Сам пирс по большей части находился на мелководье. За отсутствием веревки лодку пришлось оставить между двумя удобно расположенными камнями, что не давали ей проходу ни в одну из сторон. Закончив с парковкой, мы выдвинулись вперед. Первым интересным объектом для нас оказались те камни, что мы видели ранее. Сначала казалось, что эти странно выложенные камни просто проекция чьих-то воспоминаний, не более чем запечатленный пейзаж из прошлого. Уходя дальше по горке вверх, я решил лишний раз обернуться. На мое удивление, странно разложенные камни начали формировать цифры 250, 240, 230. Они были на определенном расстоянии друг от друга и огибали весь остров. К каждой последующей добавлялась десятка. Возможно, это чья-то проекция на остров, вызванная воспоминаниями. Такая теория напрашивалась еще с острова Красного и Светляков, однако мне сложно провести параллель между ними. Остров Светляков больше напоминал чье-то воспоминание, возможно, коллективное, но остров Красного, помимо воспоминаний, содержал также и столбы из людей. Вряд ли он видел подобное в самом деле. Это скорее метафора, что отсылает к его прошлому. Многое мне неизвестно, но исключать вариант того, что это было создано намеренно, нельзя. К тому времени мы подошли к второму объекту, или, скорее, объектам интереса. Подойдя ближе к центру острова, преодолев склон, но еще не поднявшись до конца, нас встретила картина множества парящих сфер, подобно наших и существ под ними, напоминавшие нас, точнее говоря, напоминавшие нас из недалекого прошлого. В основном это были антропоморфные существа без видных черт, проще говоря, тени. Они слонялись меж сделанных из подручных материалов палаток и домов, что-то обсуждая на языке жестов, на полноценном языке жестов, который, вероятно, не знал ни я, ни мои спутники. По исторически устоявшейся традиции социального оценивания, я первым же делом обратил внимание на одежку местных. Тут каждый по фразе «кто во что горазд». Впрочем, статус определить по одежде все же можно. Кто-то ходил в монашеской рясе, кто-то в рубахе и мешковатых штанах, словно сбежал с какой-то деревушки 9 века. Были и тени в деловых костюмах. Они в основном передвигались от лавки к лавке, пытаясь выторговывать себе какие-то вещи. Сами же торговцы были одеты по-богатому. От роскошных одеяний достойных наследников трона, до изящных костюмов с модных показов. Однако, среди толпы большую часть населения занимали тени в лохмотьях, или вовсе без одежды. Изучая их, я подметил одну деталь. Их сферы почти не излучали свет, а у некоторых так вообще они отсутствовали. Бессферные тени были различны в своем поведении. Некоторые из них вяло сидели возле камней и бездумно смотрели в какую-то точку, пытаясь либо что-то вспомнить, либо осознать. Другие же, будто панически, что-то искали среди толпы, то и дело задевая кого-то. В один из таких моментов, когда бессферный задел кого-то, вышли новые жители местного городка, охранники. Это были тени, в основном одетые либо в военную, либо в околокриминальную черную одежду, в которую входила кожаная куртка, карго штаны и водолазка. Подойдя к такому бессферному, они почти что прибивали того к земле ударами зазубренных железных прутьев, между зазубринами которых стекала странно светящаяся жидкость. От таких ударов бродящая тень сворачивалась в комок и беспомощно махала руками. Когда же экзекуция закончилась, охранники подняли тень и бросили по крутому склону. Бессферный покатился вниз на берег. Пока я стоя наблюдал за этой картиной, Красный уже готовился к бою с охранниками. Он обнажил свой клинок и собирался войти в город. Схватив его за руку, где был выпускной механизм, я спокойно провел рукой вниз, пытаясь его успокоить. Это едва ли помогло, однако на помощь мне пришел сосед. Положив Красному руку на плечо, он пальцами указал сначала на свои глаза, а потом в сторону города. Еще пару секунд похмурившись, он вернул клинок обратно в механизм, после чего вышел вперед. Мы последовали за ним. Теперь, Когда мы были на территории города, окружающие начали нас замечать. Он пристально изучали нас, почти что сверлили взглядами. Виной тому наша одежда, или лица, не знаю. Однако, судя по их поведению, для них мы были кем-то вроде иностранцев. Прослеживалась как настороженность охранников, так и неподкупный интерес торговцев. Но пусть мы и выдали себя, теперь можно было разглядеть город лучше. И первым же, что я заметил, так это неправильное суждение касаемо местных. У единиц из них, чьи сферы сияли достаточно ярко, все же были достаточно выраженные детали на лицах, вроде широкого носа, больших губ, бровей. Но каждый раз чего-то не хватало, хоть вроде все и было на месте. Мы ходили меж палаток, изучая местные быт и товары. Торговля здесь по большей части представляла обыкновенный бартер предметами. Однако определить ценность предмета довольно сложно. Порой кажется, что стоимость вещи зависит сугубо от мнения торговца. Хотя, судя по товарообороту, есть какой-то принцип. Лавки и ассортимент товаров, которые они могли предоставить, делились на типы по состоянию. Первые были выполнены в подобии небольшого шалаша из железных прутьев, которые накрывали сшитыми кусками одежды. Вторые выглядели как жилище во время апокалипсиса, тент, закрытый по сторонам профилированными листами. Самые, судя по всему, богатые торговцы обладали домиком из этих железных листов на фундаменте из камней. Однако такие дома больше походили на конусообразную палатку из стали, в которой мало кто захотел бы жить в реальных условиях. Лавки первого типа в основном предлагали материалы, хотя иногда встречался как бытовой хлам, вроде шариковых или перьевых ручек, так и самодельные украшения из проволоки и камней. В основном в ход шло то, из чего палатки сделаны, хотя изредка встречались и сделанные из камней статуэтки, которые, впрочем, посвящены лишь этому миру. На этих статуэтках изображены безликие тени, различающиеся лишь в одежде. Однако в оплату эти торговцы принимали все что угодно. Одна тень выторговала пару профилированных листов в обмен на какую-то статуэтку с женщиной в странном народном наряде. Торговец в этот момент показался очень довольным. Его сфера ярко засияла, и в ту же секунду на лице образовалась широкая улыбка. Сама тень, купившая лист, пошла дальше по рынку, двигаясь в сторону недостроенной лавки второго типа. Там же, у лавки, заждалась группа четверых теней в плащах. Тень с листами, которой принадлежала лавка, быстренько положила эти самые листы около тента и занялась обслугой клиентов. Словно в попытке обнять своих клиентов, торговец расставил руки по сторонам, стоя за прилавком, после чего предложил к просмотру свои товары, сняв с выложенного из камней прилавка сшитую из кусков одежды скатерть как фокусник. Мы подошли поближе. Пока группа теней и торговец что-то обсуждали, мы рассматривали товары. Ассортимент лавки второго типа значительно отличался от первого. Здесь можно было обнаружить множество различных вещей, от ножей и арбалетов, до предметов искусства, вроде золотых украшений, серебряных и пластмассовых статуэток. Отдельно были выложены ордена и медали из разных эпох. Некоторые из них были мне знакомы. Советская медаль за мужество и немецкий крест. Красного явно заинтересовали эти медали. Он их долго рассматривал. Возможно, в голове он представлял себе картину прошлого. Хотя сложно анализировать такого человека. В какой-то момент он решил взять одну из них. Стоило ему потянуться к медали, как костяшка правой руки торговца резким выпадом откинула ладонь Красного. Сильно нахмурившись, тот посмотрел на торговца, что водил тому указательным пальцем перед его лицом. Ладонь Красного резко сжалась в кулак. Тут торговец начал странно двигать руками. Поначалу показалось, что у него случился припадок, но лишь потом я понял, что так он с ним разговаривал. Делал он это быстро. Так быстро, что злость Красного растворилась в минуте тотальной растерянности. Впрочем, желания понимать у него и не было. Махнув рукой, Красный отошел в сторону и задумчиво осматривал местных. Соседа также что-то заинтересовало. Какие-то странные ордена с конем и женщиной, удерживающей державу и копье. Он долго разглядывал его. На его лице прослеживалась как ненависть, так и печаль. Кажется, орден ему очень хорошо знаком. Однако сам я даже не могу представить, откуда он. К тому времени группа теней уже определилась с выбором. Хотя, я бы сказал, что это Красный подтолкнул их к идее. Они запросили у торговца 4 медали за мужество, после чего тот, протягивая руку, требовал оплаты. В ответ, тени протянули тому небольшой мешочек, наполненный гильзами мелкокалиберного оружия. Судя по тому, что тени спокойно взяли желаемый товар, торговец был доволен сделкой. После покупки, группа теней ушла куда-то дальше по рынку, в сторону железного навеса, окруженного валунами и стенками из листов. Это здание отличалось от других местоположением наличием охраны и отсутствием прилавка. Оно базировалось в конце всего рынка, находясь в одиночестве на небольшом возвышении. У входа, прикрытого тканью, стояло два широких амбала с дубинками. На их лицах были шрамы. Их лица были куда более сформированы. Но их общий вид, движение бровей и вечно недовольное, готовое убить лицо, выдавало в их отпетую чернь. Тут из домика вышел шарообразный человек с широкой свиной улыбкой, круглым носом и будто раздутыми глазами. На нем был дорогой торжественный костюм с позолоченными вставками. В правой руке он держал трость, на рукоятке которой был вырезан череп ворона. Непонятно, зачем он носил монокль и высокую шляпу. Его прикид прямо кричал: «Я заберу твои деньги». Он вальяжно подошел к группе, надменно смотря на их одежду. Кажется, ему очень нравится подтверждать свой статус. Сзади, к жердяю подошли амбалы, его свита. В руках у обоих были дубинки, поверхность которых покрыта светящейся жижей. Тут я подметил еще одну деталь. У этой троицы очень четкие лица. Почти так же, как у красного с соседом. Только поверхность их тел все еще подобны остальным теням и не обладают особыми деталями, вроде пушковых волос, складок или даже обычной кожи. Трое теней чуть поклонились ему, после чего начали языком жестов рассказ. Однако, жердяй их не слушал. Проведя перед их глазами рукой, он приказал им остановиться. Жердяй, пристально, но не выдавая эмоций, смотрел на последнего из группы, что не поклонился ему. Тот только недоуменно смотрел на жердяя. Товарищи из его группы никак не реагировали на выходку товарища, предпочитая смотреть на жердяя, чем на него. Через пару секунд хозяин дома указал пальцем на проявившего неуважение к его персоне. Спокойное, но проницательное лицо сменилось подобием отвращения столикой гнева. Двое амбалов быстренько обступили бедолагу со всех сторон. Он успел лишь сделать шаг назад. Не прошло и минуты, как последовало ровно три удара железякой. В колено, по спине и по макушке. Парень упал на землю, корчась от боли, не зная, какую из ран прижимать рукой. Места, куда пришелся удар, немного светились непонятной смесью синего, желтого и белого света. Они переливались друг в друга, однако вскоре начали затухать. Парень, еще не поднявшись, склонил перед жердяем голову. Ему это пришлось по нраву, а потому он отозвал исполнителей приговора. Когда показательное избиение закончилось, жердяй парой жестов что-то сказал, после чего одна из теней вышла вперед. Он что-то сказал жердяю, что-то, что вызвало у последнего задумчивый вид. Жердяй достал из небольшого кармашка круглый предмет – компас. Корпус был перекрашен в черный, по нему шли красные выгравированные линии, что вроде образуют рисунок, но четко увидеть его мог лишь сам жердяй. Он раскрыл его и начал ходить вокруг себя, кружась из стороны в сторону, как если бы искал что-то. Остановившись и показав пальцем в сторону, откуда мы пришли, жердяй подозвал одного из группы. Тот подошел к нему робко и неуверенно, боясь подступиться ближе, однако в мгновение жердяй сам взял его за шкирку и поднес лицо ближе к компасу. Тень какое-то время смотрела на компас. Изучив направление, парень отошел и кивнул жердяю, тот тоже кивнул тому в ответ и вновь указал направление рукой. Группа теней развернулась и прошла мимо нас. Жердяй еще некоторое время сопровождал их взглядом и на неудачу остановился на нас. Он рассматривал нашу разношерстную компанию некоторое время, улыбнулся и вернулся в домик, оставив двоих на страже его покоя. Испытывать их терпение мы не стали, да и контактировать с жердяем мы не хотели. По крайней мере, я точно. А вот красный взбудоражился от увиденного. У него был лютый гнев в глазах. Казалось, что он вот-вот готов перерубить тех двоих и насадить голову жердяя на одну из железяк. Положив на его плечо руку, я крепко сжал ее. Обратив на меня внимание, он вроде немного успокоился, однако все еще со злостью смотрел на амбалов. Большим пальцем я указал обратно на рынок. Красный будто и не реагировал. Тогда ко мне присоединился сосед, что также положил свою руку ему на плечо. Вместе нам удалось его отвлечь. Мне жердяй тоже не нравится. Однако к нам претензий он не имеет, а значит, пока он нам не враг. Пусть работает со своими шестерками. Это их выбор. Мы не герои. Мы развернулись в сторону рынка. Вновь мы принялись изучать товары, проходя мимо лавок самых разных типов. В какой-то момент мы разделились. Сосед рассматривал какие-то ордена в лавке второго типа. Красный смотрел за ходом обмена между торговцами. Я же продолжил осматриваться. Проходя мимо конусообразной лавки третьего типа, мне приметилось одно зеркальце. Помимо него были и те компасы, что имел при себе жердяй, а также мечи и элементы брони разных эпох. Вот тебе кольчуга, а рядом с ней и бронежилет, который, впрочем, отличался от обычного нагрудника лишь зеленым окрасом, а также вмятинами от пуль. Среди всего продавались и склянки с непонятной светящейся жидкостью, подобной той, что была на оружии охраны. Однако самым интересным для меня было зеркальце, которое торговец хранил как можно дальше от прилавка, на самодельной палке из прутьев и листов. Этот торговец выглядел так же четко, как и жердяй. Это был какой-то старичок с пробитым глазом и шрамом у горла. Я указал на это зеркало. Торговец сначала посмотрел на меня, а потом на зеркало. Почесав свой затылок, он что-то начал мне объяснять. Толком я ничего не понял, но решил действовать заранее. Из кармашка своих штанов я достал мешочек из монетами. Раскрыв его, я обнаружил внутри пару золотых. Не помню, откуда они у меня, но это было и неважно. Я вручил мешочек торговцу, после чего тот удивленно посмотрел на меня. Некоторое время он рассматривал монеты. Потом подходил к зеркалу и рассматривал его. И так три круга. В конечном итоге, он все же убрал монеты в картонную коробку и взял зеркало. Подойдя к прилавку, он вручил его мне в руки. На его лице появилась неуверенность в принятом решении, однако в то же время и некая облегченность, когда ему удалось продать зеркало. Взяв зеркало и посмотрев в него, я увидел себя в младенчестве. Не знаю, как это объяснить. Я словно чувствовал, что это был я. Младенец постепенно взрослеет. Его лицо постоянно меняется. Его взгляд мужает. На лице иногда появляются ссадины или ушибы, что со временем быстро заживают. Через 10 лет с лишним появляются первые усики. Через пару лет ямки под глазами от недосыпа из-за учебы и работы. Будто бы вся жизнь перед глазами. Мое спокойствие продолжалось до тех пор, пока я не узнал свой образ из воспоминаний с того мира, а точнее, где у старосты я посмотрел в зеркало, весь побитый после боя у реки. Вслед за этим, через некоторое время, я вижу фингал у себя, полученный, кажется, в той потасовке в той же деревне. Потом появился порез на щеке. Мое лицо резко сменилось ужасом, однако в ту же секунду появилось и спокойствие с радостью. С неподдельным интересом я смотрел дальше. Смотрел на свои эмоции со стороны, как я жил, однако вскоре, случается нечто странное, мои глаза зажмуриваются, как если бы что-то ослепило меня, в эту же секунду мой нос резко получает удар и из него течет кровь, я еле открываю глаза и тут, мою лобную часть разносит, словно ударили молотом, вытекающие внутренности моей черепной коробки и оставшаяся челюсть, остатки моего лица начинают стремительно гнить, сначала потихоньку пропадают частичны плоти и мозгов, словно меня обгладывали падальщики. Кожа начала темнеть, местами из меня выползали личинки. Это продолжалось до тех пор, пока не остался грязный скелет с пробитой лобной долей. В шоке от увиденного я, еле удерживаясь на ногах, роняю зеркало на землю. Все тело окутывало будто бы забытое мною чувство первородного ужаса. В голове были самые разные мысли и теории, но их перебивал факт. Я мертв, и я всегда предполагал это. Всегда в глубине души понимал, что моя теория о чистилище или аде самая правдоподобная, но до этого момента будто и не осознавал тот ужас ситуации, в который попал. Зеркало лишь открыло мне глаза, показало мне правду, которую я пытался подавить идеей погони за знаниями. Я мертв. Подобрав зеркало, я еще раз посмотрел на торговца. Его лицо выражало понимание, однако его понимание едва ли успокаивало меня. Положив зеркало в карман, я скитался средь лавок, отчаянно пытаясь подавить дрожь в теле и страх. Смерть. Слово, что раньше не вызывало у меня такого резонанса в сердце. Раньше мне не приходилось задумываться о ней, так же как и о жизни, прошлой жизни. Помню лишь образы тех людей, что знал. Помню лишь строчки из того, кем я был и чем занимался. Так многое мне хотелось бы сейчас вспомнить. Какие-то добрые воспоминания, что помогли бы мне найти силы, людей, чьи слова сейчас бы направили меня, но ничего нет. И хоть я знал путь к ответу, знал, как вспомнить прошлое, сама мысль, что следующая глава может стать последней, вызывает не меньший ужас, как факт моей смерти. Тупик, в который мой разум вогнал себя. В конечном итоге я остановился рядом с затухающими тенями. Облокотившись на камень, я смотрел на одну из бесформенных и бессферных теней. Она или он смотрела в никуда в полностью расслабленном состоянии, как если бы оно было парализовано. Это такой конец ждет меня, если я вспомню все, бессмысленное существование в образе затухающего ничто в нигде. Судьба быть живым напоминанием смертности в мире мертвых, не так я хотел. Я достал их кармана зеркала. Мне хотелось еще раз взглянуть, побороть это чувство. Однако в этот момент, некое осознание пришло ко мне. Когда последний раз я так боялся в этом мире? Когда я вообще испытывал ужас? И стоило мне начать развивать эту мысль, как резко, недавно отчужденно сидевшая тень, подползла ко мне. Она смотрела на зеркало, почти не реагируя на мое присутствие. До этого тень выглядела словно человек в беспощадной апатии, который лежит на кровати и не находит сил встать, смотря в потолок. Однако именно сейчас он что-то увидел на потолке, какую-то мысль или правду. В какой-то мере оно начало меня раздражать, но я не подавал этому виду, до тех пор, пока оно резко не выхватило зеркало из моих рук, после чего принялось разглядывать себя в отражении. Я резко встал и хотел было обнажить меч. Положив руку на рукоять, я слегка вытащил его из ножен, но в этот момент внутри меня что-то сказало «стоп». Милосердие, любопытство, я не знаю, но застыв в такой позе, я наблюдал. Неожиданно, почти что из пустоты появился слабенький источник света, размером с куриное яйцо. Оно начало расширяться и набирать мощность, образуя подобную моей сферу. На пустом лице тени начали проявляться очертания. Это была тень мужского пола. Он завороженно смотрел в зеркало, чуть улыбаясь с печалью в глазах. На теле начала образовываться одежда, словно появляясь из кожи. Это была потрепанная военная форма с странной символикой. На плече была красная повязка, а на правой груди небрежно нарисованный некачественный корской красный флаг с гербом в виде двух птиц. Одна держала серп и молот, другая державу и скипетр. Слева же, краской написано «VS North». Также на одежде появился боевой пояс, к правой части был прикреплен противогаз на крючке, а справа чехол для ножа с флягой и небольшим подсумком. На шее у него было самодельное украшение из одной гайки на цепочке. Не знаю, что он увидел, однако его собственная смерть разбудила в нем что-то. Передо мной уже не антропоморфное подобие человека. Теперь я вижу молодого лысого парня со множественными шрамами на лице. Он встал и положил мне руку на плечо, улыбнувшись и протянув мне зеркало. Он кивнул. Я забрал свою вещь, однако у меня не получилось его спросить хоть о чем-то. Он сразу же ушел к лавкам, после чего затерялся среди теней. Зеркало смогло вернуть ему свет. Эта удивительная картина, которую я наблюдал, вызывала во мне радость. Радость за парня, что вспомнил, кто он и может продолжать путь. Вместе с тем, появилось ощущение глупости. Глупость моих мелочных рассуждений. Даже если я мертв в тех мирах, я еще жив здесь. Я жив и у меня есть цель. Мой путь не окончен и не предопределен. Однако держать при себе зеркало больше нет смысла. Необходимое о нем я узнал. Оно еще может послужить остальным. Я оставил его возле камней, куда приходят добровольно и не очень блуждающие тени. Им это зеркало послужит лучше. Сам же я отправился искать своих товарищей. Впрочем, искать долго не пришлось. Первым, кого я встретил, Красный. Он пытался выкупить орден за мужество, используя в качестве оплаты гильзы. Торговец оспаривал эту цену, аргументируя свою позицию непонятными жестами. Красный их не понимал, а потому пытался объясниться уже своими жестами. Оба ни черта не понимали, но очень упорно делали вид, что приходит к согласию. В конечном итоге торговец сдался и продал орден за 5 гильз. Красный слегка улыбнулся и убрал орден в открывшийся на его костюме кармашек. Когда я подошел, он без лишних движений последовал за мной. Вместе мы нашли и второго члена нашей группы, соседа. Он рассматривал товар интимного характера, выполненный, судя по всему, из железа. На его лице, как на холсте известного художника, крайняя степень недоумения. Когда мы подошли к нему, сосед попытался откреститься, сделав пару шагов назад и разводя руками. Однако было уже поздно бегать. Лицо Красного расплылось в широчайшей улыбке, от которой, не сдержавшись, улыбнулся и я. Положив руку на плечо соседа, я большим пальцем одобрил его выбор. Красный же несколько раз понимающе кивнул. Оба мы не сдерживали улыбок и иронии. Конечно, наша с Красным выходка не особо понравилась соседу. Он пренебрежительно скинул мою руку, посмотрел на нас, как на идиотов, махнул рукой и пошел в сторону лодки. Пожав плечами, мы пошли за ним. По пути нам встретились группа тех теней, стоящих напротив выложенных из камней цифр 240. Они так стояли некоторое время, после чего начали тянуть лодку в воду, размещая ее напротив цифр. По пути мы заметили еще одну группу теней, охранников. Они делали обход по клеткам, где сидели светляки, таскали за собой ведра, где была непонятная светящаяся жидкость, которой они обливали тухнущих светляков. Полагаю, это может быть их кровь или что-то подобное. Когда она попадала на светляка, тот начинал ее лакать, отчего его свет набирал мощность. Мы подошли к каменную пирсу, вытащили лодку в воду и погрузились. Красный взялся за весла и начал отплывать. В этот момент мне вспомнился тот свет, что я видел когда-то. Он был очень ярким, слишком ярким для этого города, и он был где-то за этим островом. Потянул Красного за рукав, я встал, показывая пальцем в приблизительное направление, где я наблюдал источник света. Он вряд ли знал причину, по которой я просил его туда плыть, но просьбу мою он выполнил. Оплыв остров, мы продолжили маршрут. Я уже достал свой дневник. Открыв его, начала образовываться новая глава. В этот момент я задумался, может, мы там ничего и не найдем. Может, я просто перепутал, и на самом деле источник света и был этот город. Однако в мире, где нет путей и ориентиров, остается лишь плыть в никуда в надежде на что-то. Надо было купить компас, а не зеркало. Появилась новая глава своей дорогой. Своей дорогой. Глаза начали потихоньку открываться. Лучи солнца, проходящие через прорезь тента, согревали мои ноги. Ничего почти не болело, за исключением глаза, а все тело ощущало прилив сил. Однако покидать одеяло совершенно не хотелось. Лень как бы говорила мне: «Выспался, отличный повод поспать подольше». Однако дела так не делаются. И как бы ни отговаривали меня голова с глазами, я все же начал вставать. Растянув руки в стороны и сделав глубокий вздох, я вновь просыпаюсь. И ведь не вспомнить даже, когда последний раз мне удавалось так хорошо выспаться. Создавалось такое ощущение, что я заново родился. Все плохое ушло во вчерашний день, как и остальные 8 дней, через которые я прошел. И с каждым новым вздохом проходящего через повозку сквозного ветра я ощущал, как легкие наполняют воздух, как глаза стремительно привыкают к свету, как нос не может надышаться, как отлежавшиеся за время сна мышцы ноют от бездействия, и как хочет есть желудок. Потихоньку я начал вставать. В этот момент я заметил, что повозка стоит. Конечно, я и до этого понимал это, однако не придавал значения отсутствию стука колес и вечной тряски. Первым делом я решил размяться. Провертел головой, руками, ступнями. Почти начал отжиматься, но услышал голоса за повозкой. Кто-то радостно рассказывал что-то, словно делился какой-то историей. Кто-то истерично ржал. Третьи голоса постоянно кричали, чем вызывали раздражение. Перебивал их всех какой-то басистый мужской голос. А потом цикл начинается заново. Я полез на место кучера, чтобы проверить обстановку. Самого кучера не было, как и коней с поводьями. Это смутило меня, а потому я поторопился осмотреться. Мы стояли у обочины дороги, в поле. Далеко сзади был лес. В лагере было 5 палаток. Скорее всего, в одной из них был кучер. Осталось коней найти. Вдруг я учуял запах еды. Что-то мясное. Я быстренько оглядел лагерь и первым же делом заметил стоящего у костра лысого. Он стоял и методично веткой помешивал что-то в котле, который подвесили на двух палках над огнем. Я немного побаивался Зергита. Видом он похож на стереотипного добряка Амбала, но что-то в нем неизвестное пугает меня. Однако голос живота потребовал идти к нему, и я его послушал. Спрыгнув в повозки, я начал свой голодный поход до костра. По пути я смотрел за бытом работников каравана, которых могу отчасти назвать своими коллегами. Одна группа кидала ножи в сухое бревно, закрепленная веревкой на ветку одиноко стоящего в поле дерева. Они, кажется, играли на деньги и были самыми шумными в лагере. Каждый бросок сопровождался свистом, а каждый проигрыш криками. Один из повозчиков, что был ближе всего к ним, регулярно кричал на них, чтобы они утихли. Сам же этот повозчик, кажется, страдал похмельем. Вторая потихоньку сворачивали лагерь под руководством одного из повозчиков. Третья группа сидела около повозок и доедала похлебку из деревянных мисок, а четвертая, последняя, состоящая из 3 ребят подросткового возраста, следила за лошадьми в поле. Когда я подошел ближе к костру, заметил 2 повозчиков, что, сидя на скамье, играли в какую-то настольную игру на доске. Фигуры были похожи на шашки, однако на каждой были какие-то вырезы из символов. Я ненадолго остановился, чтобы посмотреть за игрой. Каждая фигура ходила особым образом, однако на доске не было клеточных разметок. Было 10 линий, на них напротив друг друга фигуры игроков. Также на доске есть и фигуры с вырезанными рисунками деревьев, камней и реками. Эти фигуры не трогали, но, кажется, учитывали при ходе. Удивительно было то, что некоторые фигуры могли появляться из фигуры с лесом, а другие могли убирать этот лес. Тут голод дал о себе знать. Живот протяжно прогудел, побуждая своего носителя расставить приоритеты. Я прекратил наблюдать за игрой и отправился к лысому. Его лицо снова казалось отчужденным от мира сего. Наверное, снова размышляет о чем-то. Раньше мне казалось, что это разовое явление, однако, похоже, он всегда так себя ведет. Зергет почему-то всегда казался мне простаком с тяжелой судьбой. Он предпочитал проводить свободное время в раздумьях, вместо того, чтобы общаться в компании. Но в то же время, он не был одиночкой. Нет, он слишком общительный для этого. Слишком часто улыбается и слишком хорошо знает правила окружающего его коллектива. Я сел возле него. Рядом была грязная деревянная миска и кусок ткани. Подобрав кусок ткани, я принялся протирать миску. В этот момент на меня обратил внимание Зергет, что до этого продолжал смотреть на котел, изредка помешивая его. Именно сейчас, поймав его взгляд на себе, я кое-что начал понимать. Его выражение лица, чуть напряженное, но в то же время старающееся держать спокойствие. Глаза, говорящие о опыте, но в то же время показывающие сожаление. Это определенно были глаза солдата. Мне они прекрасно знакомы. До исчезновения отец смотрел так же. В те недолгие недели, когда у него был отпуск, растворенный в мирном времени, обездоленный логичным финалом, осознавший мир лишь тогда, когда перестал сражаться. Такие люди и рады рассказать о прошлом, но не могут. Не могут пересилить те воспоминания, предпочитая отвечать односложными предложениями. Однако это неплохие люди. Нет, они помогут тебе, даже попав ты в ад. Достаточно просто не трогать их демонов, пока они их сами не выпустят. Однако как бы Зергет не старался казаться дружелюбным и отзывчивым, он явно не чувствует себя частью этого каравана. Прошлое тянет его вниз, а всплывать нет сил. Пусть так, я протянул ему миску, держась за живот и сдерживая слюни. Улыбнувшись, тот взял ее и с помощью небольшого железного ковшика начал заполнять содержимым котла. Наполнив миску до краев, он протянул ее обратно ко мне вместе с ковшиком. Быстренько выхватив миску, я принялся хлебать бульон. Он был горячим, но голод был сильнее. Обжигая рот, продолжал хлебать до того момента, как в рот не начали попадать большие куски овощей. Отцепившись губами от края миски, я глубоко вздохнул, охлаждая внутренности. Зергет, все еще улыбаясь, вдруг поменялся в лице. Хотя нет, скорее иначе. Он все еще что-то вспоминал. Но это что-то уже было приятным воспоминанием, которое вызывал мой вид. Может, я кого-то напомнил ему, какого-то мальца из его прошлого, что ровно так же, сидя рядом с ним, с голодухи уплетал миску с супом. Хотя, дело это, конечно, не мое. В конце концов, мы просто два человека в мире, что встретились в одном месте по воле случая. И скорее всего, вскоре мы разойдемся. Предпоследним городом был Исарис. Наше торговое путешествие близится к концу. Мне еще предстоит сделать выбор. А пока, можно спокойно поесть. Я потихоньку доедал остатки на дне миски. Овощи да кусочки мяса одним за другим отправлялись через руки в мой живот. Ложки или вилки рядом не было, так что выбирать не приходилось. Благо, перчатки у меня не особо грязные. Когда я немного уважил живот, почувствовал странный запах от миски. Какая-то помесь рыбы и сгоревшего масла. Не самый приятный запах. Чтобы отвлечься от него, я начал наблюдать за жизнью лагеря. Группа, что собирала вещи, почти закончили со своей половиной. Они спешно погрузили все на повозки и присели на траву. Закончив свою партию, сидевшие рядом повозчики отправились подгонять тех, кто кидал ножи в подвешенное бревно, а к громко обсуждающим работникам подошел кучер. Он толком с ним не говорил, лишь сказал слово и взмахнул рукой в сторону колонны. Мужики без вопросов отправились к последней группе. Те, передав мужикам лошадей, поспешили в одну из повозок. И вот так у них каждый день: дорога, торговля, лагерь, сон. Так-то у них есть и еда, кров и хоть какая-то зарплата. В перспективе это не так уж и плохо, как может показаться. Свое место в мире на дороге. В какой-то мере мне даже нравится такая работа. У меня будет все необходимое, чтобы учиться. потихоньку, но учиться. Однако, если все же мы пойдем обратно, мне придется расстаться с ними. Почти во всех городах, где мы побывали, я уже оставил свой след. В отправной точке мне лишь чудом удалось сбежать, благодаря той бойне. В другом городе я перешел дорогу работорговцам. Лишь в деревне я нигде не напортачил, лишь вписался в сельскую драку. Да и даже если бы все прошло как по маслу и меня бы не вспомнили, двигаться по одному и тому же маршруту? Нет, надо идти дальше. Новые люди, новые города. Сейчас у меня есть деньги. 3 золотых и 5 серебряных. Этого вполне достаточно, чтобы продолжить свой путь дальше. Осталось лишь понять, как его продолжить. Можно было бы также прибиться к какому-нибудь каравану в том городе, или найти группу таких же путешественников. На крайний случай, я могу купить карту и дойти сам, либо попросить сопроводить меня за монетку. Много вариантов. Однако сейчас выбирать бесполезно. Сначала добраться до города, а потом по ситуации. Благо, лагерь уже почти полностью свернули. Кучер уже сидел в повозке, готовясь отбывать. Лысый раздал оставшиеся миски недоевшим, а остатки на дне принялся уплетать ковшиком. Протерев миску, я оставил ее под собой и двинулся к своей повозке. Кучер кричал мое имя: «Леща, Ратаде Леща», — кричал он, подзывая рукой. Но стоило мне запрыгнуть к нему, как он сразу же дал по газам, чем чуть не скинул меня. Под его смех я выровнялся и присел возле него. В шутку, я пригрозил ему кулаком, на что тот вытащил монету и с ехидным взглядом игриво перебирал ее меж пальцев. Отмахнувшись, я посмотрел вперед. Мы спускались с холма. Впереди было поле, зеленое поле. В его центре, окруженный частоколом и деревянными башнями, город. За стенами, с высоты мы видели каменные дома, а еще дальше, вглубь города, небольшой замок, окруженный каменными стенами. Его размер, в сравнении с тем, что я видел в других городах, вызывал лишь непродолжительную улыбку. Однако если рассматривать этот замок как убежище, то постройка свою задачу определенно выполнит. Малые размеры позволят эффективно отражать удары врага. Конечно, при должном обращении со стражей только вот стражников там поместится от силы сотня. Вокруг деревни было 3 дороги. По одной приближались мы. Вторая была за деревней и пролегала напротив огромного хвойного леса и зеленого поля напротив его. На пару минут я застыл, когда рассматривал его. Деревня была подобна небоскребам. Я задумался: это если с нашего расстояния она выглядит так величаво, то что будет, когда я буду прямо перед ними? Было очень сложно заставить себя перестать смотреть на это чудо природы. Третья дорога проходила через реку, что была справа от деревни. 2 берега соединял небольшой деревянный мост. У моста стояло 2 фигуры в доспехах, а у желтого поля люди, с расстояния выглядевшие как муравьи. Они собирали урожай с поля, складывая его в телеги. Эта дорога также соединялась с нашей прямо у ворот. Мы все ближе и ближе подъезжали к деревне. Заметившие нас с башен стражники затрубили. Через минуту ворота в город открылись, выпуская небольшой отряд бойцов, после чего вновь закрылись. Стражники встали в 2 ряда, но оружие против нас не выставляли. Это скорее было похоже на команду смирно. Они ждали, когда мы приблизимся. Каждый из стражников носил частично открытый сферический шлем, походящий немного на шапочку, только немного заостренной верхушкой. От носа до подбородка шла небольшая пластина. По бокам шлема и на пластине, в районе переносицы, были защелки, к которым крепили кольчугу. Таким образом, большая часть лица покрывалась кольчугой. Одеты стражники были в красные рубахи с белыми линиями, поверх которых простые, уже потерявшие блеск доспехи, в виде нагрудника и кольчуги, покрывающей все тело. Но на снаряжении нет символики, которую я привык ранее видеть, да и доспехи не такие. В этот момент я обратил внимание на веющие над чистоколом знамя. Кусок ткани, на красном фоне которого на белом коне восседала женщина в столь же ярко-белом платье. В одной руке она держала хлеб, а в другой — меч. Женщина смотрела на что-то бело-синее над своей головой, чем-то напоминающее звезду. Как только мы приблизились к воротам, к нам вышел один из стражников. Он отличался тем, что не носил шлем. На вид ему было около 40 лет. На лице морщины и шрамы от порезов. Один около правой щеки, второй от нижней губы до подбородка. Взгляд у него суровый и проницательный. Можно сказать, что он ветеран среди стражников. Жестом он приказал остановиться. Кучер сразу же отдернул упряжку и с фырканьем лошади встали. Он медленно подходил к нам, пока кучер копался в сумку, ища документы. приблизившись к нам достаточно близко, первым делом, вместо того, чтобы поторопить кучера, ветеран погладил лошадей, медленно улыбаясь, и что-то говоря про себя. Это немного смутило меня, в какой-то мере я подумал, что ошибся в нем. Однако, в то же время, кучер при виде этого очень занервничал. Ветеран, глубоко вздохнув, что-то сказал кучеру. Тот, улыбаясь, то ли отшутился, то ли оправдался. Однако вне зависимости от того, что сказал кучер, улыбка спала с ветерана, а смотрел он на нас теперь куда серьезнее. В какой-то момент даже я напрягся, не выдерживая его взгляда. Но вот кучер наконец нашел документы. Передав их ветерану, тот, немного хмурясь, но в целом сохраняя спокойное лицо, начал читать вслух. Когда он закончил, вернул документы обратно, после чего подозвал своих людей. Они начали окружать повозки, осматривая товары. Несмотря на размеры поселения, они очень трепетно относятся к безопасности. Ну, с учетом размеров города, это справедливо. Лишь одна ошибка и всем конец. Наверняка они осознали это ценой кровью. Проверяли нас около часа. Все это время ветеран не спускал с нас взгляду. Лишь иногда он заводил разговор с кучером, в ходе которого упоминалось мое имя. Однако в контексте чего мне было неизвестно. Однако ветеран не пытался со мной говорить. В какой-то момент стражники притащили ящик с амулетами, что были у нас. Ветеран долго рассматривал их. Еще дольше он задавал вопросы кучеру. Тот, скрывая пальцы за боком, постоянно повторял одно и то же движение, тер большим пальцем о указательный, да так, что скоро пойдет первый дымок от силы трения. Впрочем, ветеран не выдавал своих эмоций, он внимательно смотрел на лицо кучера. В конечном итоге, ветеран, что-то проговорив, унес со своими людьми эти амулеты. А вот мы остались снаружи, разбивая лавку у ворот под внимательным взором стражников на башнях. Похоже, переговоры прошли частично успешно. Лицо кучера было полно досады и злости, которую он пытался скрыть за улыбкой. Но я то его видел. Видел и слышал, как он что-то ворчал под себя. Не знаю, что конкретно делали эти амулеты. Могу предположить, что они с островов. Может быть, обладают какой-то силой. Или может, они оскорбляют чью-то религию и тому подобное. Точно можно сказать, что это контрабанда. Не слишком опасная, чтобы сесть. Но достаточно видная, чтобы изъять. По уже привычному сценарию, мы начали возведение лавок. Занимались мы этим все утро, а когда закончили, открылись ворота. У наших лавок потихоньку скапливались местные жители. Люди здесь не особо богатые, в основном всякие земледельцы. Мужики осторожно осматривали инструменты и склянки, однако основными покупателями были женщины, примеряющие украшения и проверяющие белье. На этот раз нам крупно повезло. В предыдущем городе мы выменили достаточно качественных вещей, чтобы удовлетворить спрос сельских дам. Неожиданно для меня, среди толпы местных появились высокие мужчины с чуть заостренными ушами. Их было четверо. У всех длинные прямые волосы черного цвета. Их лица были женственными. На себе они носили сшитые из тряпок лохмотья. Однако, несмотря на качество материалов, одежда очень хорошо на них смотрелась. Из-за их ушей, я дал им просто, но самое близкое прозвище – «остроухие». На моем лице появилась едва видная улыбка. Уже даю прозвище на основе расовой принадлежности. Низко же я пал. Остроухие закупали всякие травы и спиртное. Сельские мужики широко улыбались каждый раз, когда один из них покупал спиртное. Однако улыбка эта была без ненависти. Скорее, они предвкушали что-то. То подтверждало их задорный голос, с которым они обращались к ним при каждой купленной бутылке. Те же, слегка улыбаясь, лишь отмахивались. Торговля шла обычным ходом. Единственные, кто меня интересовал, остроухие. Однако те не покупали что-то из ряда вон выходящее. В конечном итоге мне надоело смотреть за ними. Настало время выбирать свои действия. Но сначала нужно удостовериться, что мы действительно поедем обратно. Пробираясь меж лавок и работников каравана, я искал кучера. Его нигде не было видно. Мешала еще суматоха среди наших ребят, которые не успевали перетаскивать украшения. То и дело я натыкался на них, встречая язвительные комментарии. Но наконец, я нашел кучера. Он как раз пытался продать одному остроухому то самое зеркало. Я бы посмотрел, как он пытается его втюхать ему, однако время у меня ограничено. Скорее всего, ближе к вечеру мы уже прикроем лавку. «Усок!» — крикнул я, подбегая к кучеру. Тот лишь отмахнулся, продолжая говорить со Страухим. «Усок», — снова сказал я, рисуя в воздухе квадрат. Кучер, нахмурившись, повернулся ко мне. Я повторил движение, но он лишь развел руками с недоумевающим взглядом. Тогда пришлось вновь поэтапно показывать на вещи, говорящие о моем вопросе. Устало вздохнув, я указал на повозку, коней и дорогу назад. Кучер некоторое время думал, а после показал на солнце и как бы схватил его, после чего направил за горизонт. Последним движением он показал на дорогу, откуда мы прибыли. «Значит, мы поедем обратно». Я хотел кивнуть ему, однако тот к тому времени вернулся к разговору со Страухим. «Что ж, остается идти в деревню и следовать плану. Сначала карта». Обходя толпу стороной, я продвигался к воротам, где меня встречали выстроившиеся стражники. Они пристально смотрели за мной. На их лицах читалось недоверие, однако останавливать они меня не собирались. По крайней мере, пока я не выкину чего-нибудь. Так я попал внутрь. Людей на улицах почти не было. Большая часть из них сейчас на ярмарке. Изредка лишь дети попадались, что играли с палками и бегали друг за другом под присмотром стариков. Однако сколько бы я ни скитался здесь, я не смог обнаружить ни одной лавки или вывески, как будто тут и нет торговцев. Хотя город небольшой, возможно, им и не надо как-то рекламировать себя. Все тут уже знают друг друга. Но вот что же тогда делать мне? Дойдя до вторых ворот, я присел на скамью, пытаясь придумать план. Сначала я хотел найти трактир. Там можно было бы найти тех, кто собирается покидать город. Потом оставался вариант караулить около ворот, ожидая тех, кто будет выходить. Я бы так и сидел, обдумывая варианты, но на мою удачу, я заметил группу из троих человек, точнее из двоих. Двое относительно молодых парней в нагрудниках и кольчуге, скрытой под тканью, но все еще видное из-за разрезов на ней. Один был русый, а второй рыжий. У русого был двуручный меч в ножнах, а у рыжего небольшой квадратный щит и одноручный меч. Что удивительно, оба не носили шлема. С ними также был один из остроухих, одетый в сшитую из кожи куртку. Его лицо скрывала тканевая маска и капюшон. Русые и рыжие о чем-то переговаривались с остроухим. Я же внимательно следил за разговором, подгадывая момент, чтобы встрять в него. Остроухий, судя по всему, что-то предлагал или пытался продать. В ходе разговора он показывал два пальца. Увидев их, русый состроил недовольную мину и показал один палец, что-то проворчав. Рыжий же в диалоге почти не участвовал, встревая лишь когда русый повышал тон. Остроухий же продолжал настаивать на двух пальцах. Когда стало ясно, что эти двое не договорятся, вступил рыжий. Его спокойный, но в то же время настойчивый голос настраивал под себя. Рыжий что-то объяснял остроухому, тогда как русый с недовольной миной ушел на второй план. Не знаю, о чем они говорили, но в конце остроухий кивнул, соглашаясь с доводами рыжего. На этот раз он показывал лишь один палец. Тогда рыжий достал из-под сумка кошель. Наигранно улыбаясь, он вытащил из него золотой, вручив его остроухому. Русый лишь глубоко вздохнул. Остроухий пару секунд рассматривал монету, после чего кивнул и полез в карман плечевой сумки. Вытащив оттуда карту, он вручил ее рыжему. Раскрыв ее, рыжий и русый кивнули. На их лицах помимо появилось удивление. Пожав руку остроухому, рыжий с улыбкой что-то проговорил, после чего, ткнув пальцем в лоб русому, позвал того за собой. Уходя, они кого-то подозвали. Из переулка к ним выбежали две девушки. Одна была в белой мантии, а другая в черном плаще странной формы. Странной она была из-за двух небольших карманов на капюшоне. Из-за игры теней не было видно ее лица, но под капюшоном было видно два оранжевых глаза с кошачьими зрачками. Я бы так и продолжил рассматривать ее, однако пока те уходили ко вторым воротам, в голову, словно стрела, впилась внеочередная мысль. Карта. Они ведь купили карту. Вскочив, я подбежал к остроухому. Он удивленно глазел на меня, на мое полное растерянности от внезапного выхода из раздумий лицо. Я остановил его жестом. Он что-то мне говорил, однако по привычной схеме, я сразу же указал на свои уши. И пока было время, одной рукой я быстренько достал кошель, а второй указал на уходящую за ворота группу. Остроухий немного нахмурил брови. Он вновь что-то сказал, однако не слушая его, я достал один золотой. Завидев монету, тот сразу понял, в чем дело. Понял, и показал два пальца. Вот наглец. Сначала одной группе впаривал, не вышло. Теперь мне пытается. Ну ничего. Ехидно улыбаясь, я провел золотой монетой перед его глазами, мотая головой из стороны в сторону в знак несогласия. Я прекрасно знал, что тот продал карту за 1 золотой, а потому вновь показал ему на уходящую группу. Простояв 10 секунд, смотря то на меня, то на уже пустые ворота, он, разочарованно выдыхая все из легких, взял мою монету. Потянув руку во всю ту же сумку, он вытащил небольшой клочок пергамента и протянул мне. Взяв его, я, так же как и русый с рыжим, сразу же раскрыл ее. Внизу был нарисован город. По расположению дорог, наш, на западе от него растет огромный лес, если судить по карте. Если идти по ней только на север, то там, одна за другой идут 10 деревень, а в их конце большущий город. На востоке же, где желтое поле, другая дорога, что также граничит с лесом, но ведет к скоплению небольших городов. Если же идти на юг, то вернусь в Исарис. Однако дальше Исариса карта назад не продолжается. Ровным счетом, как не продолжается и вперед после большого города на севере. Из двух вариантов, мне больше приглянулся тот, что вел в большой город. Деревни на пути будут снабжать меня едой. Да и дорога эта скорее всего самая безопасная. Наверняка местные часто ходят друг к другу в гости. Однако помимо этого, концов маршрута будет большой город. Уже там можно либо найти работу, либо очередной торговый караван. Я посмотрел на небо. Солнце еще не встало до конца. Значит, сейчас утро. Времени, чтобы добраться до ближайшей деревни, достаточно. Максимум, доберусь до вечера. Значит, пора закупать провизию и выступать. Определив свои дальнейшие действия, я обратил внимание на внезапно стоящего справа от меня Остроухова. Он внимательно наблюдал за моими глазами. На то, как я бегло изучал маршруты. На то, как планировал свой дальнейший поход. Однако, когда он успел оказаться за моей спиной, либо я был так увлечен картой, либо он настолько проворный, насколько говорящий у него наряд. Он ждал. Все это время, пока я изучал и планировал, он ждал оплаты. В этот момент я почувствовал себя, мягко говоря, мудаком. Я кивнул ему, после чего наконец передал золотую монету. Тот закинул ее в довольно большую сумку, привязанную на пояс, после чего протянул мне руку в знак окончания сделки. Пожав ее, я заметил кое-что необычное в его выражении лица. Точнее, я видел этот взгляд и ранее, когда он смотрел со мной на карту, но только сейчас вижу его четко. Некое сочувствие и безмолвным пожеланием удачи. Так смотрели на человека, которого ждут трудности. Это насторожило меня, однако, возможно, я просто неправильно считал его мимику. На прощание кивнув ему, я ушел. План у меня был, маршрут построен, однако осталось незавершенное дело здесь, то, без чего было бы горько уходить. Усак, Зергет, караван. Пусть я не пробыл с ними и месяца, все же за это время произошло немало событий. Усак, конечно, тот еще тип, явно многое скрывает и мало задумывается о чужих чувствах. Для него у всего есть цена, однако я не забуду, как он давал мне воду и еду. А вот Зергет, мы с ним почти не контактировали, кроме тех случаев, когда дрались против тех тварей и сидели вместе на привале. Но мне хватит и того, что мы вместе сражались. Это немного, но роднит нас. В конце концов, я был один в этом мире, а они стали теми, кого я мог считать за своего. Пусть даже только я так считаю. Так что, было бы кощунством не попрощаться. Я развернулся в сторону первых ворот. Мысленно, я моделировал предстоящее прощание. Как мне это показать? Как они отреагируют? Усак, наверное, бы взял с меня плату за кров и еду, а Зергет даже не поймет, почему я решил с ним попрощаться. Я на этот счет даже не удивлюсь. А что, если попытаются остановить? Или же им будет все равно? К черту. Разберемся на месте. Выйдя через ворота, меня встретила облепившая лавки толпа. Торговля все так же оживленная. Люди скупают и продают. Я попытался протиснуться через толпу, попутно высматривая кучера. Однако на месте, где была его лавка, сидел Зергет. Своим угрюмо задумчивым лицом он пугал потенциальных покупателей. Я-то уже привык к его роже, а вот они, нет. Впрочем, среди толпы иногда находились люди, готовые что-то купить у Лысого. Сначала они подолгу изучали товары, не решаясь говорить, а потом все же начинали расспрашивать про ценник. И вот тогда Лысый показывает свое дружелюбие, заставляя человека говорить с ним по-дружески спустя каких-то пару предложений. Немного грустно прощаться с ним. Наверное, он мог бы многому меня научить. Однако решение я уже принял. Обратный путь все равно опаснее. Подгадав момент, когда покупателя не было, я подошел к нему за лавку. Похлопал по его плечу. Он лениво развернулся ко мне. К тому времени я уже раскрыл карту. Почесывая лысину и щурясь, Он смотрел на меня с непонимающим сути выражением лица. В свою очередь, я показал указательным пальцем на большой город, а большим на себя. Тогда то до него дошло. Он удивленно посмотрел на меня. Потом его удивление сменилось на задумчивость. Он долго рассматривал карту, а точнее большой город. Кажется, тот был ему знаком и судя по тому, что лицо его посуровило, очень хорошо. Однако, опережая его дальнейшие эмоции, я протянул ему руку. Не знал, как еще попрощаться. Глубоко вздохнув, тот положил свою тяжелую левую руку на мое плечо. Его лицо одновременно и поддерживало меня, и предупреждало о чем-то. Он знал, что я глух, а потому лишь кивнул, пожимая мою руку. К этому моменту подошел новый клиент. Я спешно отстранился и пошел вдоль стоящих повозок. Хорошие прощания. Дай бог свидимся. Я невольно улыбнулся. Да уж, дай бог. Наконец я нашел кучера, сидевшего на повозке. Он был занят пересчетом монет. Сидел с довольным лицом и кропотливо, с неподдельным интересом и азартом в глазах, раскладывал монеты на золотые, серебряные и бронзовые. Я подошел к нему. «Усак», сказал я, привлекая его внимание. Однако тот лишь отмахнулся от меня, продолжая пересчитывать монеты. Я подошел еще ближе, на этот раз раскрывая карту. Звук, с которой бумага растянулась, привлек внимание кучера. Он обратил на меня внимание, сначала сердито смотря на меня, за то, что отвлек его от самого важного в его жизни дела. Он резко переменился в лице. Он недоуменно нахмурился, смотря на карту, а потом на меня. Не теряя времени, я показал ему пальцем на себя, а после провел по дороге, остановившись на большом городе. На лице кучера прошелся ряд неопределенных эмоций. Сначала злость, потом смирение, а вслед за этих отторжение. В конце концов он просто отмахнулся от меня, вернувшись к пересчету монет. Я не сильно удивился его реакции. Она была для меня ожидаема. Развернувшись, я пошел в сторону лавок. Однако в один момент, когда я уже собирался скрыться за одной из повозок, мне захотелось развернуться. Кучер все это время смотрел за мной. Когда наши взгляды пересеклись, он, улыбнувшись, махнул мне рукой в прощание. В ответ я сделал то же самое. Вернувшись к лавкам, я встал в очередь. Теперь я уже покупатель. Дождавшись своего времени, а точнее, когда женщина передо мной перестала выбирать между двумя одинаковыми сортами вяленого мяса, я наконец принялся покупать. В нашем караване еда не основной товар. Все, что у нас было в продажу, так это продукты долгосрочного хранения. Я купил себе кусок вяленого мяса, сухари и бурдюк с водой. На первое время должно хватить. Закончив с покупками, я сразу двинулся ко вторым воротам. Можно было бы закупить побольше вещей, однако мне показалось, что я смогу догнать ту группу. Пройдя через вторые ворота, я наконец начал свой путь. Правда, он не был насыщен событиями. Идти одному пешком довольно скучно. Оставалось лишь осматриваться по сторонам, досмотреть за природой. Вот справа было зеленое поле, где кроме маленькой травы встречались небольшие деревья и кусты. Единственное, что цепляло глаз, вид на реку. Блестящая вода от солнечного света и отражение неба с редко встречающимися облаками. Это замечательная картина. Однако на деле это ничто, по сравнению с тем, что было слева. Огромный сосновый лес, тот самый. Вдали он, конечно, казался большим, но стоило к нему приблизиться, как душа начинает трепетать. Деревья настолько высоки, что по ощущениям достигают размера какой-нибудь космической ракеты. Наверное, чтобы обхватить это дерево, понадобится минимум человек 10. Это величие завораживало меня, едва ли не заставляя меня застыть. А ведь какой бы открывался вид ночью. Ради этого можно и подождать, когда солнце скроется за горизонтом. Не открывая глаз, я шел по дороге, наблюдая за каждым деревцем, за каждым кустом и за каждой опавшей веткой. А когда надоедало, смотрел на протекающую справа реку и шелестом травы от чуть знойного ветерка. Самым интересным было наблюдать за облаками, формирующими причудливые образы. Помнится, в детстве мы с ребятами часто что-то видели на небе, а потом спорили, будто бы возвращаюсь домой с речки. А как вернусь? Блины, шашлык и мультфильмы. Я достал кусок вяленого мяса, размотал его и принялся есть. Я не был сильно голоден, но чем-то занять мозг нужно. Лучше уж так, чем бесконечно рефлексировать над прошлым. Интересно, кем же были те четверо? Особенно та, в капюшоне с небольшими мешками. Может быть, то были авантюристы? Смогу ли я их догнать? С этими мыслями я ускорил свой темп, ступая ногу в ногу со следами на пути. К слову, судя по ним, дорога эта используется нередко. Дождь еще не смыл следы от колес и ботинок. Правда, вот когда был последний дождь, по дороге за горизонтом замаячило первое здание. Куда раньше, чем я предполагал. Я шел по очень крутой дороге вверх. Солнце за моей спиной потихоньку садилось. Время близилось к вечеру. Времени у меня было вполне достаточно, а потому подыскать себе жилье в деревне не составило бы труда. Не составило бы, но вот был один нюанс. Чем ближе я подходил к деревне, тем отчетливее было состояние здания вдалеке. Это, кажется, была небольшая изба. Крыша почти полностью разрушена и покрыта сажей, как после пожара. Как только я поднялся, заметил, что внизу, прямо у дороги в деревню, среди догорающих вещей и тележек, лежали обугленные тела. Невзирая на страх, я продолжил маршрут, спускаясь по дороге к ним. Я не знаю, чем руководствовался на тот момент. Возможно, это было отчаяние, ведь возвращаться по ночной дороге опасно. Но в тот момент меня не покидало чувство любопытства, подавляющее страх. Шесть мертвецов, помимо ран от ожогов, были как глубокие порезы, так и колотые в живот, словно от меча. У некоторых отсутствовали конечности. Кажется, они потеряли их в ходе боя. Я посмотрел на их лагерь. Палатки, тележки с досками и всяким мусором, а также инструменты. Еще была корзина около тлеющей палатки, в которой был какой-то сверток из ткани и веревки. Я посмотрел в сторону деревни. Судя по состоянию, она давно уже заброшена. Хотя о времени не мне судить, но точно можно сказать, что либо здесь прошла война, либо что похуже. Судя по инструментам и набитым тележкам, эти люди явно не пытались восстановить деревню. Скорее всего, они мародеры. Выходит, нечто, вооруженное мечом и обладающее магией огня, убило всех их. Это напомнило мне кое-что. Еще вчера, если бы время не сыграло нам на руку, мы бы столкнулись с толпой разбойников. Только вот что-то убило их, вырезало подчистую, всех до единого, в одиночку. Что же это, или кто? Я нервно огляделся по сторонам. Ничего, что бы то ни было, оно было позади нас и сейчас выбилось вперед. Только вот мне не повезло оказаться с этим на одной дороге. А если оно рядом? Нет, вряд ли. Оно уже, наверное, обогнало меня. Однако терять бдительность нельзя. Это существо убило толпу разбойников и казнило шестерых мародеров. Стоп, та группа вышла раньше меня. Если так судить, то трупов должно было быть 10. Те ребята не похожи на мародеров. Наверное, все-таки, я делаю из мухи слона. Может, с той сущностью можно договориться, или она просто не трогает путников. Даже забавно, дух справедливости и морали. Такой сущности бы побывать в городе рабов.